Глава третья. Буонасера, сеньоры. Холодный мартовский ветер, дувший со стороны залива, говорил о том, что одна из самых суровых нью-йоркских зим не желает сдаваться. 9 недель прошло с того дня, когда Фрэнки Эйл поклялся отомстить Дэнни Михану. Срок более чем достаточный, чтобы отправить главаря белой руки на тот свет, осуществив тем самым клятву, данную главарем черной руки. Многие в черной руке начинали терять терпение, но Фрэнки ничего не замечал, пока с ним не заговорил об этом его младший брат Энтони. «Фрэнки», — сказал Тони, как обычно присвистывая от того, что у него были очень редкие зубы. «Что, если мы все вместе обсудим то, что нас волнует, и примем решение?» «Что обсудим?» Глядя в упор на некрасивое лицо брата, не дал ему договорить Фрэнки. Он терпеть не мог манеру Энтони говорить намеками, как будто люди могли читать его мысли. «Я говорю о Дэнни Михане». Тони засмеялся, желая разрядить обстановку, накалившуюся после того, что он сказал. Мысли о том, как лучше разделаться с Миханом, не давали покоя Фрэнки с того самого дня, когда нашпигованные пулями тело чокнутого Бенни выловили в заливе. «Ты что-нибудь придумал, умный братец?» — резко спросил Фрэнки и нетерпеливо заерзал на стуль. «Не сердись, Фрэнки!» — захныкал Тони. С самого детства Фрэнк Айелло вел себя по отношению к брату как безжалостный тиран. Он всегда потешался над его щербатым ртом и длинным носом, а Тони, будучи на 3 года моложе и сантиметров на 8 ниже брата, безмолвно сносил издевательство. Он слишком боялся Фрэнки, чтобы возражать ему или давать отпор. Тем не менее Фрэнки, не проявляя этого открыто, глубоко ценил младшего брата за роль, которая принадлежала тому в банде. Фрэнки воспринимал Тони как живую книгу жалоб, так как ему поверяли свои обиды и высказывали недовольство остальные члены черной руки. Именно поэтому Фрэнки скорее сделал вид, что раздосадован разговорами Тони о мести. Ну уж, такова была его манера. Разумеется, на вопрос о том, что предлагает Тони, ответа он не получил. Тони не разрешалось высказывать свое мнение, однако его предложение собрать совещание членов банды показалось Фрэнки своевременным. Поскольку Тони, как правило, не высказывал собственных соображений, предложение собрать совещание, скорее всего, исходило от кого-нибудь другого. «Итак, ребята теряют терпение?» — спросил Фрэнки, поглядев на брата в упор. «Хотят, чтобы я начал действовать. Не так ли?» «Да-да, Фрэнки, так и есть. Ты понимаешь, о чем я?» — заикаясь, пробормотал Тони, чувствуя облегчение от того, что брат перестал сердиться. Несколько секунд Фрэнки пристально смотрел на Тони, а затем резко наклонился вперед. Лицо его исказилось в гримасе, словно от боли. Локтями он упирался в стол, а руки крепко сомкнул перед собой. Тони была знакома эта поза брата. Фрэнки всегда принимал ее, когда собирался сообщить нечто важное. «Я хочу, чтобы ты, братец, убрался отсюда», — начал Эйл, медленно цедя слова сквозь зубы. «Я хочу, чтобы ты нашел Алтиери и сказал ему, чтобы он немедленно явился ко мне». Тони пулей вылетел из комнаты. Он беспрекословно выполнял все команды Фрэнки, так как больше всего хотел быть послушным слугой своего брата. Страх, который Фрэнки внушал ему с раннего детства, сделал унизительное угодничество частью его натуры. Через 20 минут без четверти 3 Вилли Алтиери вошел в кабинет Эйла и с улыбкой на лице остановился перед его столом. «Перестань так отвратительно щериться», — резко сказал Эйл. «Лучше послушай, что мы предпримем. Зайди и сядь». Эйл указал на стул у своего стола. Алтиери всегда дрожал в присутствии Эйла, хотя и был отпетым бандитом. Фрэнки нагонял на него страх, как и на Тони, только это был иной страх. Для Вилли Фрэнк олицетворял власть в ее наиуродливейшем проявлении, власть, которая могла послать к нему палача, стоило ему только совершить ошибку или попробовать обмануть. Два ножа старался всегда встать на сторону Фрэнки. Нередко отправляя очередную жертву с помощью своих ножей на тот свет, он сам испытывал страх смерти. Алтьери выпустил в потолок клуб дыма и повернулся к Эйлу, который составлял список имен на листе бумаги. Кончив писать, он протянул листок и попросил прочитать вслух то, что написал. Список начинался с него самого, а далее следовали Тони Эйл, Оги Пизано, Дон Джузеппе Бальзамо, прозванный Батистой, в честь Иоанна Крестителя, и два его телохранителя, Винсент Мангано и Джонни Гуистера, известный как «Шелковый чулок». «Когда ты хочешь их собрать, Фрэнки?» Глаза у Алтьери заблестели. Он и без слов догадался, что Эйл собирает команду для нападения на Дэнни Михана. У Фрэнки была привычка составлять подобный список, если он хочет обсудить важные вопросы со своими главными помощниками. Созвать подобное совещание он мог только для того, чтобы спланировать убийство главаря ирландской гангстерской организации. Как правило, известить людей о предстоящей встрече было обязанностью Алтьери. Эйлу не пришлось объяснять ему, где она состоится. Все совещания руководителей группировок, входивших в банду «Черная рука», проходили в клубе «Адонис» на 20-й улице, откуда открывался вид на залив Гаванус. Клубом «Адонис» руководил бешеный Аргола, которому, правда, иногда приходилось выполнять и другие задания подпольной организации. Встречаясь в этом клубе, посетители имели возможность насладиться изысканной сицилийской кухней почти как в Палермо. Мастерство искусных поваров привлекало сюда многие итальянские семьи, проживавшие в Бронксе и даже в восточной части Лонг-Айленда. Здесь предпочитали праздновать свадьбы и отмечать другие торжества. Вилли Два Ножа задал только один вопрос. «Когда ты хочешь всех собрать?» «Если они хотят поесть, пусть приходят к 8. Бешеный приготовит отличную еду, но совещание начнется ровно в 10. Предупреди всех». Вдруг Эйл бросил быстрый взгляд на приоткрывшуюся дверь. Он услышал какой-то шум на лестничной площадке перед входом в офис. «Эй, какого дьявола! Что ты вынюхиваешь там?» — гаркнул он. «Ходи, гаденыш, и Вилли скажет все, что тебе полагается знать». Тони Эйл вбежал в комнату и остановился перед Алтьери, который, продолжая сидеть, положив ногу на ногу, загасил окурок в пепельнице. Окончательно оробев, Тони, запинаясь, попросил: «Скажи, что делать мне?» Вилли объяснил ему, поднялся со стула и без лишних слов покинул комнату. Тони последовал за ним. Деревянные на шатких ножках столы в клубе «Адонис» были до того старыми, что этого не могли скрыть даже скатерти в красно-белую клетку. Спинки у стульев с тростниковыми сиденьями прохудились, и во время торжеств женщины портили шелковые платья, цепляясь о них. Стены и потолок банкетного зала клуба украшали росписи, в которых религиозные сюжеты соседствовали с видами Везувия и Колизея. Зал был расписан в 1912 году. Художник-эмигрант из Флоренции, выполнивший эту работу, был должником ростовщиков из банды «Черная рука». Его приговорили к смерти. Но бешеный Аргола вмешался, предложив художнику расплатиться с долгами, расписав клубный зал. На время работы он готов был предоставить ему бесплатную еду. Аргола не рассчитывал, что Микеланджело, так насмешку называли художника, создаст Сикстинскую капеллу, но тому удалось создать в портовом клубе итальянскую атмосферу. Внутреннее убранство заведения, несомненно, требовало обновления. но снаружи оно выглядело еще хуже. Соседние дома в квартале являлись бесспорными кандидатами на снос, да и само здание клуба не располагало к тому, чтобы там отобедать. Но все же самым неприятным был запах тухлых яиц, который исходил от гниющих водорослей из бухты Гованус при каждом отливе. 8:10 утра 15 марта Фрэнки Эйл подъехал на своем черном лимузине к клубу «Адонис». Машину вел его брат Тони. Вилли Алтиери сидел сзади, рядом с Фрэнки. Следом темно-вишневая машина доставила Дона Джузеппе Бальзама и двух его телохранителей. «Привет, друг!» — приветствовал Эйл Бальзама, выходя из машины и обнимая его. «Как семья? Как моя крестница?» Прошлым летом Эйл стал крестным отцом дочери Бальзама. К тому времени, когда вражда между бандой Михане и бандой «Черная рука» стала реальностью, Бальзама продолжал контролировать район Малой Италии, который был важным бастионом в предстоящей войне. Эйл считал Бальзама слабым звеном своей организации. Он понимал, что Дон Джузеппе, хотя и сохраняет по-прежнему влияние в своем районе, не может контролировать все виды незаконной деятельности. В свои 48 лет он стал слишком самодовольным. В прошлом репутация Бальзама, как одного из главарей «Черной руки», была безупречной, и Эйл полагал, что ничто не должно помешать ему восстановить былое влияние в своем районе. Но что-то необходимо было сделать, чтобы вдохнуть в Бальзама новые силы и заставить его ощутить более тесную принадлежность к семейству «Черной руки». Поэтому, когда жена Дона Джузеппе, Нэнси, 45 лет, будучи бабушкой семерых внуков, родила девятого ребенка, девочку, которую назвали Джиной, Фрэнки Эйл решил улучшить настроение Бальзама, предложив быть крестным отцом Джины. Затея Эйла имела колоссальный успех. За 8 месяцев, прошедших со дня Кристин, в районе у Бальзама были случайно убиты трое бандитов Михана. Всех их прикончили одним и тем же способом, раскроив черепа стрелой подъемного крана, когда они получали собранную помощниками дань на причалах компании «Гованус». В сопровождении помощников Фрэнки Эйл, продолжая обнимать Бальзама за талию, направился в клуб «Адонис». Знакомый голос приветствовал его следующими словами. «Добрый вечер, джентльмены! Мы приготовили банкет, который понравится и королю». Бешеный Аргола засмеялся, возможно, от того, что сказал банальность. Однако огромный стол, на котором были сервированы итальянские блюда, располагал к серьезности. «Мамма мия!» — с энтузиазмом воскликнул Эйл, оглядывая его. «Неправдоподобно!» Стол скрипел под тяжестью 40 блюд с разными яствами, среди которых было 7 разных салатов, бесконечное количество закусок, колбасы, запеченные моллюски, кальмары, телячьи рулеты и прочие изысканные блюда. На столике сбоку было не меньше дюжины бутылок прекрасного итальянского вина. «Ешьте, ребята», — сказал Эйл, — «ешьте как следует. Обсуждать дела мы будем долго». Приглашенные предавались чревоугодье 2 часа, затем началось совещание. Фрэнки Эйл встал, все замолчали. «Мы здесь собрались, чтобы решить, как нам избавиться от Дэнни Михана», — сказал он твердо. «Я хочу выслушать ваши соображения на этот счет». «А какие идеи есть у вас, босс?» — спросил Бальзаму. Вопрос застиг Фрэнки врасплох, но он на него ответил. «Я полагаю, что нам удастся схватить ирландского негодяя, когда он будет выходить из своего любимого танцевального зала на Стрэнде», — сказал он. «На Стрэнд он наверняка пойдет со своими телохранителями», — возразил Бальзама. «Кроме того, лучше попробовать сделать это так, чтобы никто не увидел». «Согласен, согласен», — подал голос Оги. «Лучше сделать вид, что это убийство по личным мотивам. Эффект оно произведет тот же, но ирландцы поймут, что это наша работа. Эл сердито посмотрел на своих помощников, которые прохладно отнеслись к его плану. В комнате воцарилось молчание. Фрэнки, конечно, понимал, что его идея была необдуманная, но ему не хотелось в этом признаться. Мысль расправиться с Дэнни у танцевального зала пришла ему в голову неожиданно. Несмотря на то, что у него было больше 2 месяцев, чтобы придумать, как лучше осуществить казнь, он все не мог решить, где лучше застрелить Михана. Наконец, весело усмехнувшись, он нарушил молчание. «Хорошо, мудрецы. Если вам хочется убить его тайком, то объясните, как вы намерены это сделать», — вызывающе спросил он. «Может, вы надумали пригласить ирландца в гости или еще что-нибудь в этом духе?» «Могу предложить кое-что получше», — вмешался Алтиери, вскочив со стула. «Мы сожжем мерзавца в его собственном доме». «Ты что, свихнулся?» — накинулся Эйл на Алтиери. «Послушай, Фрэнки», — перебил его Алтиери, становясь все настойчивее. «Это должен быть заговор. Один из его людей поможет нам». «Боже мой!» — воскликнул Эйл, с удивлением глядя на Алтиери. «Я уверен, что ты сошел с ума. Ты хочешь сказать Вилли, что мы должны заставить ирландца нам помочь?» Он с отвращением покачал головой. «Да, именно так», — настаивал Алтиери, не испугавшись возражений Эйла. «Позволь мне рассказать подробнее». Эйл все еще покачивал головой. «Говори, но покороче, у нас нет времени слушать такую чепуху». «Это не чепуха, Фрэнки», — не уступал Алтиери. «Ты же знаешь Патрика Фоли. Ну, он у меня в кармане». Последние слова он произнес нерешительно и шепотом. Он посмотрел на Эйла заискивающе, почувствовав, что вызвал у всех недоверие. «Да и откуда у него в кармане член банды Михана?» «Позвольте мне объяснить», — защищаясь, продолжал он. «Видишь ли, Фолли, в общем, он приударяет за моей сестрой». «Ты бы лучше придумал что-нибудь поубедительнее», — выпалил Оги. «Так я правду говорю», — заикаясь и нервничая, продолжал настаивать Алтиери. «Это настоящая любовь. Я ничего об этом не слышал до Рождества, пока он не появился у нас в доме. Я чуть не обделался, когда увидел его. Вот тогда я и узнал, что Фолли встречается с Анитой уже целый год. Они хотят пожениться, а Дэнни Михан намерен быть посаженным отцом на свадьбе», — перебил его Эйл. Ехидство Фрэнки разозлило Алтиери, его тонкие губы плотно сжались, превратившись в прямую линию. «Черт тебя подери, Фрэнки! Какое мое дело, если моя сестра полюбила Фолли? Я не распоряжаюсь ее чувствами, но вот что я хочу сказать. Я говорил с Фолли, и он сказал, что сыт по горло работая у Михана. Он хочет уйти из банды. Он поклялся мне, что честно скажет об этом». «Он не поцеловал тебя, Вилли?» — поинтересовался Бальзамо. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать, Дон Бальзамо», — озадаченно сказал Алтиери. «Видишь ли», — медленно проговорил Бальзамо, — «тем, кто тебя дурачит, ты должен разрешить себя поцеловать». «Ну, хватит, кончай теперь палку», — перебил их Эйл, ударив кулаком по стулу. «Мы не простим Вилли, что он позволил своей сестре спутаться с ирландцем, но если это может помочь завлечь Михана в ловушку, я хочу выслушать его». Повернувшись к Алтиери с благожелательной улыбкой, он потребовал: «Расскажи толком, Вилли». Алтиери вздохнул с облегчением. «Я уже упомянул, что говорил с Фолли. Он описал мне квартиру Михана на Уоррен-стрит. Поверьте, я вытянул из него достаточно, чтобы составить полное представление о квартире. Дэнни с женой живут на 3-м этаже. Окна у них выходят во двор. Окошко, выходящее на лестничную площадку, превращает ее в мышеловку. Что вам еще нужно? Кто-нибудь выстрелит в это окно, когда Дэнни заснет, и больше он не проснется». «Вы убьете его жену?» — спросил Бальзама, заинтересовавшись предложенным планом. «Этого не требуется», — небрежно заметил Алтиери. «Но если она увидит, что происходит, ну, что остается?» «Плохо, но что поделаешь? Дэнни отправится на небеса вместе с женой». «Мне нравится твой план», — сказал Эйл, утвердительно кивнув головой. «Очень хорошо. Умница. Мы должны выпить за твои великолепные мозги. Ты гений». Алтиери повернулся к Эйлу, который принялся разливать по бокалам красное вино, и спросил. «Ты больше не считаешь меня сумасшедшим?» «Нет, Вилли, я считаю теперь тебя гением». Поднимая бокал в честь Вилли Два Ножа, Эйл сказал: «За Вилли! Да здравствует Вилли!» Все поддержали его. Затем обсудили детали, касавшиеся в основном отношений Аниты и Фоли. Как они познакомились, как Анита ухитрилась так долго скрывать от брата, с кем встречается, Эйл быстро остановил болтовню. Ему не терпелось поговорить об убийстве Дэнни Михана. «Кто из ребят пойдет на дело?» «Есть добровольцы?» — спросил он. «Конечно», — быстро ответил Бальзамо. Он обратился к Джонни Гуистере по прозвищу «Шелковый чулок», сидевшему рядом с ним, и обнял его своей толстой ручищей за плечи. Свое прозвище Джонни получил из-за особого метода, с помощью которого он отправлял свои жертвы на тот свет. Гуистера не мог работать ножом или пистолетом. Он не выносил вида крови. Удушение казалось ему более верным и более удобным способом убрать человека. Орудием он выбрал шелковый чулок. «Чулок мягкий и приятен на ощупь», — говорил он. «Я накидываю его на горло и шепчу: засыпай, засыпай, спи крепко». От клиентов не поступило ни одной жалобы. Каждый раз все срабатывало отлично. То, что его кандидатуру предложили для осуществления намеченного убийства, польстило Гуистери. Повернувшись к Бальзамо, он улыбнулся. «Грация, дон Джузеппе, я не подведу тебя». «А кого хочешь предложить ты, Фрэнки?» — спросил Бальзамо у Эйла. «Я размышляю», — ответил Эйл. «Ты поступаешь великодушно, предлагая кандидатуру Джонни. Я ценю твою щедрость, но в данном случае работу шелковым чулком не сделаешь. Если мы хотим застрелить Дэнни Михана через окно, потребуется пистолет. Это не означает, что Джонни не годится. Он пойдет на дело, но для того, чтобы разведать путь и убедиться, что нет препятствий». Эйл откинулся на спинку стула и принялся разглядывать потолок. «Эй, а куда подевался наш художник Микеланджело?» — спросил он у бешеного Арголы, опустив, наконец, взгляд. «Несколько лет назад он уехал в Кливленд», — ответил Аргола. «Не знаю, там ли он сейчас. Почему ты спрашиваешь?» «Хорошо, что ты упомянул Кливленд», — улыбнулся Эйл. «Это навело меня на одну мысль». «Ой, Фрэнки!» — воскликнул Оги Пизана, догадавшись, о чем подумал Эйл. «Ты тоже понял, Оги?» — спросил Эйл, радуясь его сообразительности. «Прекрасные мысли, Фрэнки!» — засмеялся от удовольствия Пизана. «Два лучших боевика для такого дела — Ральфо де Сарно и Джованни Скачча. О, у вас отлично работает голова, сеньор Эйл!» Эйл отвесил ему низкий поклон, а остальные зааплодировали. «Прошу вас», — Эйл, смеясь, поднял руки, — «хватит аплодисментов». Затем он сел и попросил всех внимательно его выслушать. «Я хочу хорошенько посмеяться над Дэнни Миханом», — начал Эйл, оживляясь при мысли о том, что он придумал. «Мы сожжем его 1 апреля. Ну и посмеемся же мы в этот день над ирландским сукиным сыном!» Эйл причмокнул губами, как будто попробовал пирожок. «Я хочу послать ему первоапрельскую поздравительную открытку. И знаете, какую я сделаю на ней надпись?» Эйл нетерпеливо оглядел собравшихся, словно ожидая ответа. Ответа, разумеется, не последовало, и он продолжил. «Я собираюсь написать на открытке: «Бенасера! Сеньора!» Он громко расхохотался. А за ним и все присутствующие. Когда смех наконец утих, Пизано сказал: «Фрэнки, этот ирландский ублюдок не понимает по-итальянски». «А в этом весь смысл моей шутки», — ответил Эйл довольно. «Итальянский знает его жена. Она работает у него переводчиком. Он все равно не поймет сразу, что означает эта дьявольская фраза «Доброй ночи, господин». Он поймет это только, когда ляжет в постель». Около 6 часов вечера 31 марта Вилли Алтьери и Оги Пизано встали у 16-й платформы железнодорожного вокзала Гранд Централ, ожидая прибытия поезда под названием «Дух Сент-Луиса», одного из основных новых скоростных трансконтинентальных экспрессов. В справочном бюро им подтвердили, что поезд прибывает точно по расписанию. Этим поездом должны были приехать из Кливленда, Десарно и Скатча. Ровно в 6:10 на платформе появились первые пассажиры, и среди них оба убийцы. Алтьери не был знаком с Десарно и Скатчи, но Пизано знал их. Вместе с ними он выполнял в 1917 году заказное убийство в городе Колумбус. Пизано подтолкнул Алтьери. «Вот они, смотри». Прибывшие тоже увидели Пизано. Обменявшись с ними рукопожатиями, Пизано представил им Вилли, два ножа, и кливлендские бандиты в сопровождении своих бурклинских братьев пошли к выходу на Вандербилт-авеню, где их ожидал черный лимузин. Френчи Карлино сидел за рулем. Позже ему предстояло доставить прибывших к месту проведения операции, дому Дэнни Михана. Точного времени пока не назначили. План, расписанный по минутам, не мог быть осуществлен в определенное время, так как было неизвестно, когда Дэнни и его жена вернутся из танцевального зала, где они обычно проводили вечера. Несколько наблюдателей поставили у зала, чтобы засечь, когда Михан и его жена выйдут, и сообщить об этом Эйлу. Двое других наблюдателей расположились у дома Миханов, ожидая их возвращения. Все сведения о передвижении Дэнни должны были передаваться по телефону в офис Бешеного Арголы в клубе, где находился Эйл. Туда же привезли и убийц. Эйл хотел, чтобы перед выездом на дело Десарно и Скатча могли получить от него последние инструкции. Кроме того, ему нравилось проявлять по отношению к приезжим особое гостеприимство, и он дал указание Арголе приготовить на ужин самые знаменитые итальянские блюда и подать лучшие вина. Во время еды беседовали о всяких пустяках. Затем резкая перемена в поведении Эйла показала, что настало время поговорить серьезно. Эйл сумел стать главарем банды благодаря способности подчинять себе людей и жестко ими управлять. На пути к власти ему приходилось не только запугивать, но и убивать. Он крепко удерживал в своих руках бразды правления, так как никогда не расставался с ролью жесткого решительного руководителя. Поэтому, как только Десарно и Скатча наполнили желудки итальянскими яствами, Эйл мгновенно превратился из доброго, приветливого сотрапезника в требовательного хозяина. «Я хочу осмотреть ваши пушки, чтобы убедиться, что они в порядке», — сказал Эйл кливлендским снайперам. И, постучав по столу, показал Десарно и Скатчи, куда положить пистолет. «Вы пытаетесь завлечь нас в ловушку?» — инстинктивно насторожился Скатча. «Никакой ловушки, друзья», — прищурившись, ответил Эйл. «Я смотрю на дело весьма серьезно. Я плачу за работу по 10 тысяч долларов каждому из вас и хочу убедиться, что оружие в полном порядке. Поэтому, если меня не устроит то, что вы сейчас мне предъявите, я отправлю вас обратно, и кто-нибудь другой прикончит ирландца, ясно?» Скатча вопросительно посмотрел на Десарна. Тот, показав кивком головы, что все в порядке и можно предъявить оружие, сунул руку под пиджак, вытащил кольт 45-го калибра и положил на стол. «Будь осторожен, Фрэнки, револьвер заряжен. Не застрелись», — проговорил он ядовито. «Спасибо за предупреждение», — холодно заметил Эйл. «Ты только что спас мне жизнь». Он взял револьвер, высыпал патроны из барабана, прицелился в потолок и спустил курок. Услышав щелчок, он улыбнулся и нажал на курок еще несколько раз. «Револьвер в хорошем состоянии», — заявил он, снова вставил патрон в барабан и протянул револьвер Десарму. Затем Эйл проделал то же самое с револьвером Скатчи. «Теперь я доволен», — он благожелательно улыбнулся. «Вы прошли проверку. Единственное, что нам необходимо, — дождаться, когда Дэнни пойдет бай-бай». В 2:30 ночи телефон в офисе Арголы зазвонил. Один из наблюдателей, стоявших у танцевального зала, сообщил, что Дэнни только что появился. Аргола прошел в зал к столу, где сидел Эйл с другими бандитами, и передал им сообщение. «Хорошо», — потер руки Эйл и, повернувшись к убийцам, скомандовал. «Надевайте пальто». Десарно, Скатча, Пизано и Карлино вскочили со стульев, быстро прошли в гардероб, оделись и вернулись в зал. Эйл вытащил из жилетки карманные часы и пробормотал. «Вот-вот должен быть звонок». Не успел он договорить, как звонок в офисе Арголы прозвучал вновь. «Только что вошли в дом», — сообщил наблюдатель. «Кто-нибудь вошел с ними?» — спросил Аргола. «Нет, они вышли из машины у дома, и парень, который их привез, кажется, это был Маккарти, сразу уехал». «Какая обстановка на улице?» «Чисто, ничего живого, кроме крыс. Крысам на все плевать. Они пожирают отбросы в мусорных баках». Аргола выбежал из офиса. «Фрэнки!» — крикнул он над дверью. «Порядок, можно идти!» Убийцы бросились к выходу. Эйл едва успел вскочить на ноги и крикнуть вдогонку: «Передайте Дэнни большой привет от меня!» Около 3:30 ночи 1 апреля Фрэнчи Карлино, завернув на Уоррен-стрит, остановил лимузин перед домом, где жил Михан. Это было трехэтажное здание из красного кирпича на 6 квартир, пожалуй, единственное пригодное здесь для жилья. Имея от своего преступного бизнеса огромное богатство, многие главари гангстерских банд, вроде Михана, могли позволить себе роскошные апартаменты. Тем не менее, многие из них жили тогда и позже в старых нищенских районах, где родились. Чудовищная бедность не только рождала вражду к нормальному обществу, но и превращала обитателей таких районов в его заклятых врагов. Десарно и Скатчи вышли из машины и быстрым шагом прошли в подъезд. Все их движения были заучены до автоматизма. Поэтому они уже поднимались по лестнице на 2-й этаж, когда Оги Пизано только вошел в дом. Оба душегуба из Кливленда поджидали его на площадке 2-го этажа. Там же они достали свои револьверы. «После того, как мы прикончим мерзавца, не задерживайтесь ни на секунду», — прошептал Скатча. «Мы должны прилететь как птицы, поскольку этот чертов дом проснется от грохота наших револьверов». Он повернулся и пошел впереди. Вверх на 3-й этаж они поднялись на цыпочках. От верхней площадки лестницы, как и говорил Вилли Алтьери, отходил длинный коридор. Медленно и осторожно они крались по дощатому полу, который до того стерся от старости, что перестал скрипеть. Наконец, при тусклом свете маленькой лампы, стоявшей в конце коридора, они увидели небольшое окно, о котором рассказывал Вилли два ножа. Очень осторожно Десарно и Скатча приблизились к окну. Они увидели свет пробивавшийся через легкую занавеску из комнаты. Катча повернулся к Десарне и Пизано. «Но это совсем просто», — едва слышно прошептал он. «Я могу разглядеть Дэнни в постели с женой». Катча потеснился, чтобы Десарне и Пизано тоже могли видеть, что делается в комнате. Занавеска была опущена не до конца, и в оставшуюся щель можно было как следует разглядеть комнату. Дэнни лежал рядом с женой. «Давай-ка», — прошептал Пизано, — «пристрели его поскорее, пока он не наклал в постель». Скача обернулся к Десарну. «Я беру его на себя», — сказал он твердо, но очень тихо. Подняв револьвер так, чтобы ствол почти касался стекла, он перевел дух и нажал на курок. Прогремели два выстрела. В коридоре звук был оглушающим. «Я укокошил его!» — торжествующе воскликнул Скатча. «Может, и жену тоже. Бежим!» Трое мужчин пробежали по коридору, затем вниз по лестнице и, наконец, вылетели из здания. В машину они вскочили почти на ходу. Френч и Карлина выжал до упора педаль газа, и машина стремительно понеслась. Никто их не видел. Два выстрела и крики Пегги, Михан разбудили весь дом. Соседи бросились к квартире Миханов. Они увидели, как Пегги прижимает руки к животу, а по ее рубашке расплывается кровавое пятно. Вторая пуля, предназначавшаяся мужу, попала в женщину, когда после первого выстрела она инстинктивно наклонилась, чтобы защитить его своим телом. Но ее попытка была напрасной. Пуля, выпущенная Скатчей, попала Михану в шею. Она могла бы и не убить его, если бы не внезапное изменение траектории полета. Медицинский эксперт морга окружной больницы обнаружил это при вскрытии. Оказалось, что пройдя сквозь горло, пуля 45-го калибра ударилась о шейный позвонок и рикошетом отлетела в черепную коробку. Во время похорон мужа Пегги была в Камберлендской больнице и находилась в критическом состоянии. Толпа пришедших проститься с Дэнни людей была огромной. Не менее 900 человек пришли отдать ему последний долг. Прощание проходило в ритуальном зале похоронного бюро в Мерфи, одном из районов Бруклина. Кортеж, направившийся на кладбище, был необычным. Шесть специальных машин, наполненных доверху венками из живых цветов, 20 лимузинов, в которых сидели родственники Дэнни, члены его банды, а следом еще более сотни автомобилей. С уходом Дэнни Михана освободилась вакансия главаря банды. Место занял самый верный его помощник Уильям Ловетт по прозвищу Дики Билл. Других претендентов, которые могли бы соперничать с Ловеттом, не нашлось. Светловолосый, среднего роста и плотного телосложения, этот человек присоединился к ирландской банде сразу после Первой мировой войны и считался в ней самым жестоким, сильным и сообразительным человеком. С войны Ловетт вернулся в Америку героем, получил крест за участие в битве на Мезе во время последнего перед капитуляцией Германии наступления. В банде он быстро зарекомендовал себя как вспыльчивый и упрямый, но достаточно здравомыслящий парень. За 2 года работы в банде Дэнни Михана Ловетт не менее 35 раз имел неприятности, сталкиваясь с законом. Причем 34 раза его арестовывали за нападение на людей, так как он не терпел отказа в выплате дани за защиту. Михан часто говорил, если Дики Билл научится когда-нибудь вести себя по сдержаннее, он станет нашим лучшим рэкетиром. Полиция сочла Билла сумасшедшим с чрезвычайно опасной склонностью к жестокости. Правильность подобной оценки раз и навсегда подтвердилась 16 января 1920 года, в день вступления в силу запрета на продажу спиртного. В этот день Дики Билл направился прямо в салон Гуэрни на 4-й авеню, между 15 и 16 улицами и потребовал порцию виски. Бармен за стойкой по имени Амелио Ролфи объяснил, что в связи с введением нового закона Гуэрни больше не торгует спиртным. «А мне плевать на закон», — закричал Ловит. «У тебя под стойкой есть бутылка, наливай». Бармен стоял на своем. Ловит вытащил из кобуры пистолет 38-го калибра и на виду 30 посетителей, подтягивающих новое пиво, крепостью в 0,5%, выпустил 3 пули в человека, отказавшего ему в выпивке. Однако Ловита не осудили, его даже не обвинили в убийстве. После ареста полиция смогла получить свидетельские показания только у 2 из 30 находившихся в салоне посетителей. Причем и эти 2 свидетелей, вызванные в суд, чтобы дать показания, погибли по пути в автокатастрофе. В том, что Ловит был замешан в устранении свидетелей, у полиции не было сомнений, но не было и возможности доказать это. Поэтому дело по обвинению Дикого Билла в убийстве пришлось прекратить, как и другие дела, заведенные на него. Теперь, после смерти Дэнни Михана, Ловит занял высокое положение в банде. Он встал на капитанский мостик бандитского судна. 4 апреля, на другой день после похорон Михана, Билл созвал совещание членов банды в порту в здании склада на 7-м пирсе. «Я клянусь вам, ребята», — произнес он так торжественно, как только мог, «что мы отомстим этим негодяям-итальяшкам!» Оглядев всех, Билл покачал головой. «Не могу понять», — продолжал он озадачен, «какого черта здесь нет сегодня Пата Фолли?» «Может, он опять напился», — ядовито заметил Джимми Найер, один из собирателей дани. Шутка была встречена смехом, который быстро умолк, когда Ловит серьезно сказал: «Кто-нибудь сходите и разыщите его. Джек Ферри и Фрэнк Смитти вызвались отправиться на поиски». Минут через 20, когда большинство из присутствующих уже разошлись, Ферри и Смитти вернулись на склад, волоча безжизненное с виду тело Патрика Фолли. «Джимми был прав», — сказал Смитти Ловиту. Пат нализался. Ловит подошел и посмотрел на Фолли, глаза у которого были закрыты. «Этот сукин сын притворяется пьяным», — заявил Ловит и 3 раза ударил Патрика по лицу. Тот широко раскрыл глаза, не в силах стерпеть боль. Взгляд выдал его. «Негодяй вовсе не пьян. Он притворяется. От него даже не пахнет спиртным». Ловит снова посмотрел на Фолли. «Ты лжешь, ублюдок!» — воскликнул он. «Не думаешь ли ты, что сумеешь провести меня, подлец? Ты совсем не пьян. Ты притворяешься, и не без причины. А ну, раскалывайся! Это ты предал Дэнни, да?» Фолли сразу же проснулся. «Билл, ты с ума сошел?» — возмутился он. «Как ты мог подумать такое?» Ловец схватил Фолли за лацкан пиджака и потряс. «Слушай, ты, ничтожество!» — закричал Ловит. «Я знаю, что ты Иуда! Знаю все о твоем романе с сестрой Вилли Алтиери!» Фолли вырвался из рук Ловит и упал на пол. Через минуту он встал на колени. «Билл, ты должен мне верить!» — умолял он. «Клянусь всем, что есть святого на земле! Я не имею никакого отношения к убийству Дэнни!» «Я тебе не верю!» — прогремел голос Ловита. «Но даю шанс спастись. Если ты воспользуешься им, ты свободный человек. Ну-ка, выбирайся к черту и побыстрей!» Фолли, пробежав через весь склад, раскрыл ворота. Он думал, что бежит по пирсу, к улице, а значит, к свободе, но тут он увидел Пага Маккарти, одного из убийц банды, и замер. «Осторожно, Паг!» — взмолился он, глядя прямо в дуло двуствольного ружья 12-го калибра, который держал в руках Маккарти. Билл только что отпустил меня. Я чист. Последовал оглушительный выстрел. Картечь разнесла лицо Фоли так, что медицинский эксперт не смог даже по состоянию зубов установить личность погибшего. Только по татуировке на правой руке, изображавшей лебедя, сделанной во время службы на флоте, полиция смогла определить, что это Фолли. В успешно задуманном и осуществленном Эйлом убийстве Михана один пункт все же не сработал. И, как показали дальнейшие события, к его счастью. Отправленная 1 апреля поздравительная открытка, очевидно, задержалась. Она попала в сумку к почтальону только вечером 1 апреля. А к тому времени убийство Дэнни Михана перестало быть новостью. Поэтому, когда почтальон добрался до квартиры Дэнни, он уже знал, что тот мертв. Прочитав надпись на открытке «Буана сэра, сеньоре», он решил не доставлять ее. Этот человек был очень суеверен и боялся доставлять поздравительные открытки в дома, которые посетила смерть. Он решил сделать то, что всегда делал в подобных случаях — уничтожить открытку. И это полностью освобождало Фрэнки Эйла от возможных обвинений со стороны властей. Если бы открытка была доставлена, история 5-летней итальяно-ирландской войны могла бы быть иной и намного более короткой. Ненависть Эйла к Дэнни Михану была так сильна, что он написал открытку сам, своей рукой, и если бы она оказалась в почтовом ящике Михана после его убийства, полиция смогла бы без труда найти Эйла по почерку, тем более что его подозревали в организации этого убийства. Уничтожив открытку Эйла, почтальон уничтожил единственное вещественное доказательство. А потому убийство Дэнни Михана было суждено надолго остаться одной из нераскрытых тайн подпольной войны двух мафиозных организаций.